Повод выяснить, какие сигары курил Черчилль после непременной рюмки армянского коньяку, представился тут же. Он давно привлекал наше внимание, этот почти что в пробковом шлеме, кормивший чаек и пивший все ту же чашку кофе с красноречиво молчащим сопровождающим. По нашему предположению, он так и оказался англичанином. Мы тут же перевели ему наш вопрос на доступный ему язык. С помощью слова «Черчилль» мы подливали ему коньяку и, важно, курили его «Мальборо», будто сигары. Он все не понимал. «Вы, русские, странные люди», — сказал он после третьей рюмки. «Любите Тачер, любите Чёрчилл. Вы странные люди. Вы, русские, два абхаза, два менгрела, один армянин и один грек, не считая меня». Слегка было обиделись, то ли за Россию, то ли за то, что он с самого начала знал по-русски, и заказали новый кофе. Не по национальностям, а по чашкам мы делились. Два средних, два ниже среднего, один саде, два султанских, один двойной сладкий, один ординарный, без сахара, один для Марксена, один для меня. Англичанин приходил в восторг. И было из-за чего. Это был ритуал. Во-первых, без очереди. Коренные жители, право завсегдатайства, близкое знакомство с кофеварщиком. Очередь приезжие молчит, робеет, не возражает. Раз не возражает, значит, приезжие. Девушка, надолго к нам? Дельфинов уже видели? Акцент нарочный. В Сухуми мало акцента. Акцент для романтики, чтобы боялись и уважали. Недельная небритость, что войдет в моду на Западе лишь много лет спустя. Золотая цепочка, небрежно заправленная белая рубашка расстегнулась, обнажая утонувший в шерсти крест. Рукава закатаны, как бы случайно, ниже локтя, мускулистая небрежная кисть, можно золотым толстым перстнем. Овик, еще шесть, будь добр, два выше среднего, один средний, два ниже среднего, один нормальный. Особый шик кофейщика — не обратить никакого внимания на заказ, но тут же его безошибочно выполнить, не перепутав чашки, кому какую. Особый шик заказывающего — иметь ласку в голосе и строгость в лице. Не суетиться с расплатой, чтобы подать потом мятую бумажку с пренебрежением к ней, но не к кофе и кофейщику. Исполнив этот балет, заказавший еще не сразу освобождается от маски. Но потом, выслушав с потупленной скромной гордостью тост за себя, все-таки освобождается и подключается к разговору. Можно считать его евреем, а можно и не считать. Если по матери, то считать. Евреи считают национальность по матери. Но по отцу, само собой. Если ты Рабинович, то будь у тебя мать хоть русская, все знают, что ты еврей. Так получается, евреев больше. И с той стороны, и с этой. Умные люди. Да, не то что абхазы. Настолько меньше, и если по отцу грузин, если по матери грузин. Проклятый Лаврентий, сколько нас было. А как вы считаете, — в упор спросили молчащего сопровождающего, — вы меня, был Иисус евреем или нет? Я, знаете ли, научный работник, это не моя проблема. Какая же ваша? Я обезьянами занимаюсь, а вы, это уж ко мне. Слушай, что ты ко всем пристал? Ты что, еврей, что ли? Я не еврей, я грек, а все-таки. Кто из нас не был хоть раз евреем? Кто это сказал? Неужели он? Мне кажется, я осторожно поставил ногу, сына Божия можно считать по отцу, а не по национальности. А ты, Серож? Я армянин. «Я англичанин», — сказал англичанин. «Вы все не знаете, что такое город третьей категории». Англичанин оказался только что из Воронежа. Это именно Воронеж был третьей категории. Каким легким здесь, однако, был разговор об евреях. Здесь все были в меньшинстве. Но вместе мы образовали уж довольно большую толпу, чтобы вывалиться снова на набережную в веселом состоянии хозяев жизни. Вот для чего, однако, нужны белые брюки. Всякий зарок недолог, не думал, что это окажется так краток. Белые они нужны, чтобы идти в обнимку с друзьями и ловить на лицах встречных отсвет собственного восторга собой. Именно в таком состоянии судьба, сюжет, законы симметрии или просто зеркальное отражение могли мы повстречать идущую нам навстречу компанию, еще больше собой довольную. Эти были всегда в неоспоримом большинстве. Это было кино. Я почувствовал, как напряглись мышцы моих абхазских друзей под вчера постиранными тесными майками. Между прочим, миллион помидоров поднимал на моих глазах 100 килограмм одной рукой, и каждый второй рассказывал о том, как отнимают полжизни. Кино это и было. Оно шло на нас, свиньей. То есть впереди катился закованный в славу рыцарь, был он хоть и маленького росточка. Весь миф, все первенство, вся необсуждаемость кино концентрировались в нем. По бокам его чуть поотстав и возвышаясь к краям, следовала свита. Ассистентки и администраторы, все что-то как бы спрашивающие, как бы записывающие. Могучие и мужественные операторы и осветители оперяли этот клин. Друзья мои напряглись, мы с режиссером обнялись, все слилось, и мы удвоились. Они приехали выбирать натуру. Действие фильма происходило в Ялте, но Ялта к Ялте не подходила, более подходил Сухум. Это была новая версия «Дамы с собачкой». Она была мюзикл. Собачку согласилась играть актриса, снимавшаяся в юности у Бергмана, известная не только этим, а намек на отношения между героиней и собачкой, сами понимаете, произвел бы революцию в нашем кино. В таком качестве, уже признанной международности, наша компания обошла все оставшиеся кофейни на набережной, их было приблизительно 7. О, это набережная! Она кажется такой протяженной в силу этих кофеин. На самом деле, этот напряженный отрезок пути длится от силы 200 метров, но пройти его надо потратить полдня, и полдня в обратном направлении, а можно и всю жизнь. Те же люди набережной похоронят тебя. Мы шли от Амры, то есть с юга на север, а они шли к гостинице Абхазия, где должен был разместиться режиссер, то есть с севера на юг. Но мы шли как люди, а они протопали как слоны. Следовательно, мы, как местные, развернули их вспять, чтобы они разглядели все, как то того заслуживает. Натуру так не выбирают, подразумевали мы. Мы натешили свое тщеславие, как могли. С нами раскланивался весь Сухум. Киношников же не узнавали. Кто это, спрашивал в том или ином случае режиссер, когда ему казалось, что наш тон особенно почтителен. Как вам сказать, вообще-то не принято говорить. Но все знают, но это вор в законе. Вид этого джентльмена лет 60, в белоснежной рубашке, выбритого как бы изнутри, в облаке импортного дезодоранта, с мягкими умными чертами и взглядом, исполненным почтительности и достоинства, настолько не подходил, что восхищал. Тут же никакого сомнения, что именно таким, и только таким может быть глава мафии. Он был очень озабочен, наш узаконенный вор. У него в Москве поступала внучка. Конечно, было предпринято все, и все-таки он очень волновался. Однако 8 жизней было на счету у заботливого дедушки. Нет, последние лет 20 он никого не убивал, просто потому что не было необходимости. Как вам объяснить? Это довольно сложно. Ну, у него, скажем, 3-4 цеха, он владелец? Нет. Ему платят владельцы. За что? Ну, чтобы он их не трогал. Так ведь он же давно. Лет 20 никого не трогает. Значит, вовремя платит. Благородные мафиози, о, это неспешность походки, прошел к своей машине не для того, чтобы уехать. Нет, я не точен. Конечно же, не мог он сам пройти к машине, раз не уезжал. Он просто что-то сказал, не оборачиваясь к тому, кому сказал. Из-за плеча вынырнул Аслан, или это был Астамур. Он то ли нехотя, то ли неузнавающе кивнул на мое радостное приветствие. Аслан? Не Аслан. Поймал ключи, и вот он-то и прошел к машине. Открыл багажник, пошуршал в нем и вынес что-то продолговатое, завернутое в Зарю Востока, вроде обреза. Конечно, ружье. Это тут же выстрелило в руках неумелого драматурга. Ясно и сухо, как первый осенний морозец. Шампанское было со льда. Талант, во всем талант. Именно наш друг мафиози первым в Сухуме сообразил возить в багажнике сумку-холодильник. И вот несколько лет затоваривавшие полки всех сельпо, пыльные, бездарные эти коробки стали дефицитом. Между прочим, он не купил эту сумку, а получил в подарок от хозяина артели, производившей эти сумки. Шампанское выстрелило, попав в мое и его сердце, и из дула вился дымок, рука профессионала. Как это красиво! Я не мог отказать себе в преувеличении. Из того, как он обходился с бутылкой, было ясно, что она бы у него не дрогнула. Потому-то безукоризненная чистота, а не вымытость и холе ногтей. А манжет, а запонка? Запонка была разве великовата? Но зато уж, конечно, золотая. Но не все сразу. Будет и он когда-нибудь носить запонку крошечную с одним бриллиантовым уколом. Это еще не одно поколение, надо, чтобы сделать главный знак незаметным, как орден почетного легиона. Стаканы выросли на столе сами, не заметил, чтобы их приносил тот или иной неослан. Шампанское струится из руки скрипача, никогда не державшей скрипку. В глазах застекленевает пейзаж, навсегда зависший над причалом солнца, циклопические обломки греческой крепости — Диаскури, что лежат здесь не первые тысячу лет, но всякий раз кажутся вынесенным на берег, только вчера неким неслыханным штормом. Ствол платана, больной псориазом, слепящая солнечная дорожка по штилевому в этот час масляному, натянутому, как шелк, морю. Чайка, навсегда зависшая на трубой теплохода Тараса Шевченко, тоже причалившего навсегда, и острый крик. Никогда не рассеется над этим пейзажем, вдруг чернеющим и обугливающимся, сужающимся во взгляде от перенаселенности счастьем. За что я его уважаю? Это за то, что он никогда не пьет шампанское. Главное, не пить пузырьковых, завещал ему один старый алкоголик, имея в виду не только шампанское, но и пиво, и нарзан. Ему он поверил. Ему, не мне. Шампанское — моя привилегия. Могу и я раз в год выпить за удачу, состоящую, между прочим, лишь в том, что вот еще одно время миновало. Вызвавший мое восхищение мафиози стал слишком много говорить о кино, обращаясь все больше к режиссеру, одна порода, почему-то по имени Федерико. Слава наша бежала уже впереди нас, как большая собака, как гладкий вал ленивого прибоя, и, наконец, как мы сами в собственных глазах. В каждой кофейне объявлялось шампанское, нас любили. Единение искусства и спорта — вот что такое кино. И лучшее место, чем курорт вне сезона, не найти для такой встречи. Это именно для них пустуют пляжи, рестораны и отели для киногрупп и сборных. Нас сводит Марк Сен, экс-рекордсмен мира по стрельбе из пистолета, так и не снявший с глаз своих оптических прицелов, а нынче врач-сердечник и холостяк, пользовавший по специальности всех не утративших привлекательности и приобретших даже некоторую таинственность местных вдов, наперстник осенних их тайн и наш общий друг, пока нас, к счастью, не лечивший. У всех нас был пока один единственный, залетевший в нашу молодящуюся компанию, неожиданный и яркий, как птичка калибри, микроинфаркт Даура. Обойдя все кофейни, придется зайти к врачу-рекордсмену. Здесь покажет он нам свою библиотеку, этот все читавший человек. Камю и Борхес, знали бы вы, кто первым прочтет вас в России? Он снимет свои очки и обнажит такие беспомощные глаза, что и руки, протирающие очки, покажутся вдруг дрожащими и белыми, как воск, как трепещущая свеча. Однако не дрогнула ни рука, ни глаз, когда он выбил 599 из 600. Режиссер, как всегда, заказывал, то есть завел беседу о спорте, проникновенную в самую его суть. Сам он похвастаться в прошлом такими же достижениями не мог, поэтому пытался победить чемпиона в понимании феномена. Не тут-то было. Марк Сен родился слепым и таким рос в абхазской деревне. Родители же не догадывались надеть на него очки. -20, констатировал он скромно. Сверстника уже водили на охоту. Слепого что было водить? Вот он однажды, когда дома никого не было, нацепил очки своей столетней бабки, схватил мелкашку и выскочил во двор, ослепленный зрением, ища в кого выстрелить. Не мог он, конечно, стрелять в домашних животных, и вдруг видит, метрах в 50 по речке плывут дикие утки. Выстрелил раз, промахнулся. Уточка продолжала плыть, он в другую, то же самое, он в третью. Только на пятой он заметил, что они после выстрела прятали голову. Он проверил свое наблюдение на шестой и седьмой, тот же эффект. Они нежно и застенчиво склоняли головку, но продолжали плыть той же чередой, устойчивые, как кораблики. И тут с проклятиями прибежал сосед, у которого он, оказывается, перестрелял всех подсадных уток, попав каждый в глаз, а плыть они продолжали по течению. Была темная-темная ночь. Дождь лил, как из ведра. Отец его был грузин, мать абхазка, но бабушка еврейка, дореволюционная революционерка. Так вот откуда у него имя Марк Сен? Родители посадили в 37-м. Так он и попал в деревню к своему абхазскому дедушке. Уже тогда, в 37-м, он прозрел. Он их ненавидел. Он и Маркса, и Энгельса, маму, сами понимаете. Куда ему, маленькому слепому с таким именем, сыну репрессированных родителей? Одна дорога в спорт. Он сказал, что мозг, глаз, рука, ствол и мишень во время стрельбы являются не просто одной линией, но как бы протянутой струной, которая поет на ветру. И тогда он учитывает и направление ветра, и дрожание нагретого воздуха, если солнце. Как раз в Италии была такая жара, когда он... Мозг и мишень становятся одной точкой, равной пули. Он чувствует движение пули в стволе во время стрельбы. Режиссер закусил губу. Он думал о том, что какая к черту дама с собачкой, когда вот про кого надо немедленно снимать фильм, готовый сценарий. Актера, актера настоящего нет, а был бы жив Цибульский. Задетый за живое тем, что режиссер так быстро натянул все одеяло Марк Сена на себя, я попросил его показать нам оружие. Тут-то мы и услышали все об униженном положении спортсмена в советском спорте. У него ничего не было. У него не было своего пистолета. Пистолет был государственный, незаконно причисленный к боевому оружию. Только рукоятка. Вот все, что у него осталось на память о мировом рекорде и 20 годах жизни. Смущенный ничтожеством результата всей жизни, он нежно развернул фланелевую тряпочку, будто не был трупик ребенка, там лежала небывалая кость. Она повторяла кисть рекордсмена изнутри. Эти обратные вмятины были неузнаваемы, как не встречающаяся в природе форма. Она была как смерть. Это и была посмертная маска, вернее, ее изначальная форма, в которой отливается потом утративший жизнь лик. Маска руки, снимается же и она с руки великого пианиста. Эта смерть была тепла, потому что была дерево, редкое дерево, редкой твердости породы, отполированной рукой умельца, изготовлявшего рукоять в единственном экземпляре, под единственную руку, а потом отшлифованной этой единственной рукою, нажимавшей курок сотни тысяч раз. Не было курка, не было ствола. Она была пуста, как череп. Я погрел ее в своей, это было как рукопожатие. Никак я не предполагал, что подобное чувство, испытанное впервые, доведется пережить еще раз в течение суток.